Глава 24. Дворец кипел активностью. Вся прислуга и конкурсантки бурно готовились к объявлению будущей невесты. Девушки на всякий случай прихорашивались, вдруг именно ее назовут. Косились, конечно, на меня неодобрительно, как на главную фаворитку, но русский авось, он везде актуален. Мне во дворце как-то не дышалось, и я позвала Артану погулять. Мы обошли практически весь обширный сад в полном одиночестве. Все слуги и охрана сконцентрировались во дворце, ну и на выходах, понятное дело. Временами мне казалось, что я ловила движение в кустах, но сотрудники или то безопасности, или местная нечисть с такого расстояния разобрать не могла. Наконец мы дошли до конюшни, и Артана замерла на полушаге и полувздохе. Я проследила за ее взглядом до левады. По огороженной забором территории, поднимая тучи песка, носился вороной конь. Перед ним прыгал обнаженный по пояс молодой мужчина, а между ними летал кожаный, плотный мяч, почти невидимый от облепившей его пыли и грязи. Подойдя поближе, я с изумлением узнала в мужчине Реджинальда. «Привет!» — помахал нам рукой сексуально вспотевший принц. Артана зарделась. Я помахала рукой в ответ и ускорила шаг, оставляя позади остолбеневшую подругу. Некоторые вопросы лучше выяснять наедине. В одиночестве я пробыла недолго. Успела только дойти до покоев и переодеться в домашнее платье под чутким руководством Мики. Услышав знакомые голоса, я по возможности незаметно выглянула в коридор. Артана и принц шли рядом, рука об руку, иногда задевая друг друга рукавами и дружно краснея. Реджи сиял свежим фингалом под глазом. Степнячка просто сияла от счастья. У моих дверей они распрощались, скомканно и неловко, и Артана поспешно шмыгнула ко мне. Поделиться. «Ну как?» — задала я ожидаемый ею вопрос, хотя ответ и так был написан на ее лице крупными красными буквами. «Мы поговорили», — обтекаемо сформулировала девушка. «Он хочет, чтобы я осталась». «А ты чего хочешь?» — уточнила я. «Я не знаю», — растерянно пробормотала подруга и уселась на диван, позабыв про юбки. Те угрожающе затрещали, она поспешно приподнялась и переложила их как положено. Я присела напротив. Уговаривать лучшую подругу связывать жизнь с Аболтусом я не собиралась. Пусть сама решает. Но вот совет дать могу. «Артана», — она подняла глаза от собственных рук, которые внимательно разглядывала, погруженная в невеселые мысли. «Ты мне одно скажи, вот если ты за него не выйдешь, потом что?» «Вернусь в степь, конечно же, буду отцу помогать, я ж старшая». Артана призадумалась и сникла. Она поняла, на что я намекала. «По законам степи младшие сестры не могут выйти замуж, пока не пристроена старшая, и соблюдается это правило жестко. Артану пока что сестры ее порядком младше, и 16 следующий, заневестившийся, исполняется только через 2 года. Но время пролетит быстро. И что? Замуж по указке отца? Все женихи в степи ей наперечет известны. Ни к одному ее не тянет. По политическим соображениям, кроме Алмании, у степи только Шихан в соседях. К нему в гарем отец ее точно не отдаст. Дальше пустыни на много дней пути». «Все, варианты закончились». Она подняла на меня мрачный взгляд. «Пообещай, что будешь ко мне часто приезжать», — сурово потребовала она. «Ты единственный нормальный человек во всей Алмании». Я пересела к ней на диван и крепко обняла. «Часто не обещаю, но на всю зиму точно могу приезжать. Делать в нашей деревне зимой все равно нечего. А здесь тренировочный зал лучше», — Артана хихикнула. Потом всхлипнула и обняла меня в ответ. Я гладила ее по голове и грустно улыбалась. Что-то мне подсказывало, что у нее есть все шансы сделать, наконец-то, из Реджи человека. Просто не будет, но кому сейчас легко? Платье на объявление результатов отбора получилось еще скандальнее, чем на первый конкурс. На этот раз мы с Кармилой выбрали тему жемчуга. Точнее, она предложила, а мне было как-то все равно. Настроения не было совсем. Швеи кружили хороводом, подкалывая и прикладывая длинные жемчужные нити с разных сторон. Я механически послушно поворачивалась, наклонялась и задерживала дыхание. С королем мы после вчерашнего инцидента так и не увиделись. Любовницей я стать не успела, после отбора задерживаться не собиралась. Вещи мои были уже собраны по чемоданам. Приезжала с одним, уезжаю с пятью, плюс солидный саквояж с косметикой. Все стараниями Кормилы. Больше поводов увидеть Мартинику у меня не будет. Жаль, конечно, что моя влюбленность так бездарно заканчивается. Но лучше уж так, чем собирать потом по кусочкам разбитое сердце. Или еще хуже, втихаря растить бастарда. Противозачаточных-то никаких. Оно мне надо? Нет. Подбодрив себя таким образом, я, наконец, взглянула в зеркало и остолбенела. «Вот-вот, хоть бы оценила!» – пробурчала недовольно Кормила. Она очень не любила, когда к ее творчеству относились с пренебрежением. «Охренеть!» – вырвалось у меня. «Это еще мягко сказано. Да меня за это платье местные кумушки на костре сожгут!» Полуприлегающий силуэт футляра обрисовывал все, что можно, и чуть-чуть, что нельзя. Платье начиналось от груди. Все, что выше, прикрывало многоярусное ожерелье из жемчуга. И впереди, и сзади. Вроде приличия соблюдены, руки по локоть в перчатках, платье в пол, но разрез сзади до колена открывал обнаженные лодыжки, а под слоями жемчуга нагло просвечивала кожа. В тронный зал я шла походкой королевы. Пусть знает, кого потерял. В ожидании короля и объявления победительницы отбора церемонимейстер разрешил танцы. Лизеллу подхватил в вальсе неизвестный мне молодой человек в мундире, похоже, военный, но точно не из Рутхов. Те в ближайшее время из своей загородной резиденции вряд ли нос высунут. Даже если высунут, кроме резиденции той, у них больше ничего не осталось. Указом короля титул ландграфа перешел старшему сыну, и то с испытательным сроком. Посмотрим, как они себя дальше вести будут, пусть только глянут косо. Ну, если Лизелла этого военного заинтересует, пусть заезжает, познакомимся. И потом у сестры это тоже не последний бал. Пусть хоть каждый год с мачехой ездят, кавалеров перебирают. Только без меня, хватит с меня столицы. Я, как и положено старой деве, подпирала колонну. Танцевать я все равно не умею, можно и не позориться. Двоих особо смелых, пригласивших меня на мазурку и полонез, я завернула сразу. Натанцевалась уже. Наконец музыка стихла, оборвавшись торжественным аккордом. На возвышение в конце зала поднялся король, а следом за ним и принц. Парадные белые мундиры на них смотрелись величественно и шикарно, как и положено. Но на Мартинике он все равно сидел лучше. С некоторым сожалением, по несбывшейся мечте, заметила я. Церемонимейстер применил излюбленный прием по наведению тишины. Бум-бум в пол железом. Хотя все и так почти не дышали. «Этот отбор выдался нелегким», — прочувствованно начал он заготовленную речь. «Девушкам многое пришлось преодолеть и пережить. Они проявили незаурядную выдержку и мужество, ум и сообразительность. Девицы дружно залили маками. Но, увы, принц может выбрать себе только одну невесту. Тем не менее, неизмеримая королевская благодарность и умеренная материальная компенсация будет выдана всем кандидаткам, участвовавшим в отборе, но не прошедшим его». «В общем, порядком корону это мероприятие подразорило», — подытожила я. «Только бы налоги не повысили. А компенсация — это хорошо. Считай, мне ремонт проспонсировали». «И победительницей отбора становится...» Артистическая пауза. Музыканты сориентировались и выдали напряженную барабанную дробь. «Артана Кугульдин из степных просторов!» Артана ахнула и прижала руки к груди. Наверное, до конца не верила, что ее правда назовут. Платье ей дала Кормила, и она, похоже, как раз была в курсе результатов отбора, потому что белоснежное золотым кружевом платье степнячки идеально сочеталось с парадным мундиром принца. Придворные расступились, почтительно кланяясь будущей принцессе и освобождая ей дорогу. Сияющая Артана поднялась по лестнице, деликатно придерживая подол платья, и, став рядом с принцем, развернулась к залу лицом. Реджинальд церемонно предложил ей локоть. Она также демонстративно на него оперлась. Все, отбор закончен. Официально и бесповоротно. Можно собираться домой. Ура! Ремонт меня ждет. Почему только слезы на глаза наворачиваются? Наверное, от счастья за подругу. Я сделала шаг назад. Может, вообще сегодня уехать? Сразу после торжественного ужина. Надеюсь, никто не обидится. Случай беспрецедентный, но это еще не все, милые дамы. У нас есть еще одна невеста. Снова подал голос церемонимейстер. Сказать, что зал остолбенел, ничего не сказать. Похоже, придворные решили, что в Алмании собираются вести гарем, как в Бессарабии. Его Величество, король Алмании, Мартиник I Кейзер, после 10 лет траура, решил вновь жениться. Не веря своим ушам, я нашла взглядом короля. Мартиник глядел прямо на меня и широко, открыто улыбался. Заметив, что я на него смотрю, он подмигнул мне, а улыбка стала еще шире. «Ах ты, скотина венценосная! А меня сначала спросить, а на колено встать?» Будто прочитав мои мысли, наверное, на лице было все довольно четко написано, Мартиник поднялся со своего трона и быстрым шагом, почти скачками, спустился по лестнице в зал. Он шел ко мне, а мое сердце стучало в такт его шагам. Что, неужели он правда это сделает? Сделал. Король Алмании опустился перед провинциальной баронессой на одно колено, смиренно преклонив голову и держа на вытянутой руке небольшую коробочку. Крышка была уже предусмотрительно открыта, демонстрируя всем желающим огромную жемчужину, искусно вырезанную в форме лилии. Изящный плетеный ободок под ней был почти незаметен. Ай да Кармила! Так поучаствовать в афере! И даже злиться на нее не получается. Продажную душу! Она ж как лучше хотела. Баронесса Мариана Кауфхоф, составите ли вы мое счастье, соблаговолив выйти за меня замуж? На последнем слове голос короля чуть дрогнул. Похоже, всерьез опасается, что я настолько на него зла, что откажу. Молодец, хорошо успел изучить. Ничего, вот выйду за него и отомщу. Я с милой улыбкой вытянула вперед руку, позволяя надеть на палец кольцо. А без шоу никак нельзя было. Сквозь стиснутые зубы поинтересовалась я. Поговорить там, по-человечески, например. Тогда я бы не увидел на твоем лице такой гаммы чувств. Очень уж ты собой владеешь всегда. Хотелось снять с тебя маску, — прошептал Мартиник, склоняясь к моему лицу с явным намерением поцеловать. Символический клевок в щеку был несколько не тем, что я ожидала. Но что хотеть от ханжеского общества? Надеюсь, наедине будет повеселее. Кстати, у нас небольшая проблема. По поводу снять, пробормотала я ему в ухо, пока он вел меня к тронному возвышению. Какая? Он даже голову склонил ко мне, чтобы лучше слышать. Мое платье зашивали на мне. Тебе придется его порвать. Я лучезарно улыбнулась придворным с верхушки лестницы, наслаждаясь моментально потемневшим взглядом его величества. Тоже мне, сниматель масок. Молод ты со мной в покер играть. Презрев все приличия, мы сбежали с середины бала. А что, танцевать с одним и тем же партнером неприлично, даже если это муж, все равно не больше 3. А мы уже и 4 станцевали. На нас дамы постарше начали неодобрительно коситься. Узная они, чем мы собирались заняться после побега, в обмороки бы попадали, не иначе. Охрана на дверях в королевские покои вытянулась в струнку при виде меня. И еще козырнула для большей уважительности. Быстро тут слухи разносятся. Не успела за нами закрыться тяжелая дубовая дверь, как король прижал меня к ней, жарко целуя, пробуя на вкус мой рот и пытаясь пробраться под заросли жемчуга. «Знаешь, почему ваш дворцовый пруд зарос?» — прошептала я ему в ухо. Мартиник замер, недоумевая, отстранился, глядя мне в глаза. По-моему, он решил, что я передумала и заговариваю ему зубы ерундой. Водяной мне нашептал тогда, в воде. Вы начали жениться по расчету, а лилии цветут только для тех из династии, кто женат по любви». «Это признание?» — прошептал он, целуя меня в висок и мелкой россыпью прикосновений губ, спускаясь ниже, мимо уха к шее. «Вообще-то это мой вопрос». Я выгнулась, подставляя чувствительный участок ключицы под поцелуи. Я так и не услышала самого главного. Мелкие шарики жемчужин с дробным шелестом рассыпались по паркету. «Я люблю тебя, невыносимая ты женщина!» — пробормотал Мартиник куда-то мне в декольте. «Ну, пока сойдет».